Глава 11. Владимир Михайлович. Днем Турецкий позвонил Владимиру Михайловичу Преснякову. Когда он сообщил тому о гибели бывшей жены, собеседник самым, что ни на есть, обыденным тоном ответил. «Если вы ожидаете, что при этом известии я в ужасе схвачусь за голову, зальюсь горючими слезами и стану, суча ножками, кататься по полу, то совершенно напрасно. Тамара причинила мне очень много зла. Однако это вовсе не означает, что расправился с ней таким неизуверским способом именно я», — поспешно добавил он. «Надо полагать, она у многих в печенках сидела». «Вас никто и не подозревает», — успокоил его следователь. «Просто имеется предельно мало следов, поэтому мы используем всякую возможность, чтобы установить круг знакомств Тамары Афанасьевны, найти любую зацепку». «Помогу, чем смогу». «Вы кто по специальности?» «Писатель, журналист». «О, значит, вы наблюдательный человек? Сумеете ярко охарактеризовать людей из ее окружения?» Александр Борисович был совсем не против того, чтобы Пресняков зашел к нему прямо сегодня. Однако писатель оказался человеком тяжелым на подъем, и побриться ему нужно, и переодеться, и ждет важного звонка с телевидения по поводу сценария для новогодней программы. На завтрашнее утро и то согласился через пень-колоду, все норовил прийти после обеда. «Кстати, завтра во второй половине дня состоится похорон Тамары Афанасьевны. Вы пойдете?» «На это я могу ответить вам словами своего великого коллеги Марка Твена. Однажды его спросили, придет ли он на похороны какого-то человека. Писатель ответил, я занят и прийти не смогу, но с одобрением отношусь к этому мероприятию». Турецкий даже удивился. Чем же можно довести человека до подобного отношения? По слову охотливости Владимира Михайловича догадался, то спрашивать об этом излишне. Сам расскажет. Пресняков оказался немолодым, плохо выглядящим человеком. Очевидно, он вел малоподвижный образ жизни, редко бывал на воздухе. Судя по коричневатым пятнам на пальцах правой руки, заядлый курильщик. Похоже, и выпить не дурак. Мешки под глазами, нос в красно-синих прожилках. Однако выражение лица очень ироничное и живое. Владимир Михайлович работал в сатирическом жанре, поэтому многие его высказывания были весьма язвительными. Правда, его ехидство было беззлобным, чувствовалось, ему нравятся люди, о которых он рассказывает, и лишь профессиональная склонность заставляет высмеивать все подряд. «Перед тем, как идти на наше тайное свидание, я долго думал, чем могу быть вам полезен», — начал он, и пришел к неутешительному выводу, что значительными сведениями о жизни своей бывшей жены не располагаю. «О значительных речи не идет», — успокоил его Турецкий. «Нам бы получить какие-нибудь штрихи к портрету». «Понимаю. Простите за черный юмор, вы хотите восстановить лицо по черепу? В таком случае мне нужно бросить какую-нибудь кость, чтобы я не растекался мыслью по дереву. Мне требуется локализовать задачу». «Тогда расскажите, пожалуйста, про Дмитрия Саврасова. Он же был вашим пасынком?» «Да, и между нами всегда существовали в высшей степени доверительные отношения. Собственно говоря, мне показалось, что впервые Тамара обратила на меня серьезное внимание, поскольку я хорошо умел общаться с мальчиком. Когда мы познакомились, Митя учился в 6 классе. Я, знаете ли, очень люблю этот переломный возраст, когда люди уже перестают быть детьми, но еще им далеко до взрослости. Я иногда пишу и детские книги, в основном повести про 6-классников. С удовольствием презентовал бы вам свою новинку, да боюсь, это расценят как подкуп». «После развода вы продолжали общаться с пасынком?» «Теперь смело можно сказать, тайком от его матери. Эта злодейка запрещала ему звонить мне. Митя же не только звонил, он изредка заезжал в гости. Став взрослым и занимаясь внешней торговлей, привозил мне из-за границы всякие подарки, иногда помогал деньгами. Моя дочь от первого брака и то не так хорошо ко мне относится, как Митя. Мы не смогли ему дозвониться на Кипр, сообщить о гибели матери. Вы не знаете, что с телефоном?» «Обычно не я, он звонил. Понимал, что мне это удовольствие дороговато, а для него сущие пустяки. Мы разговаривали с братом погибшей, Павлом Афанасьевичем Саврасовым. «Отличный мужик. К сожалению, я мало его знаю, однако он мне сразу очень понравился. С таким бы я в разведку пошел». «Правда, никто не предлагал», — не удержался от реприза сатирик. Духовно брат был для Тамары Афанасьевны близким человеком, и все-таки даже ему она не назвала имя отца Дмитрия. «Ничего не могу сказать по этому поводу», — пожал плечами Пресняков. «Ему не назвала, а мне назвала». «Как?» — поразился Турецкий. «Вам известно, кто является отцом мальчика?» «Вы все-таки забываете, что Тамара некоторое время была моей законной женой», — почти обиженно произнес писатель. «А в период пылкой влюбленности или просто сильного увлечения люди откровенничают. Будущим супругам не хочется оставлять каких-то недоговоренностей, ибо в дальнейшем это может негативно отразиться на семье. Ну и Тамара призналась мне, что отцом ее ребенка был институтский однокашник, некто Аркадий Верещагин. Я его прекрасно знал, он 100 раз появлялся в нашем доме, и мы бывали у него в гостях». Турецкий взглянул в свой блокнот. «Владимир Михайлович, насколько нам удалось выяснить, некто Аркадий Верещагин много лет был мужем некой Людмилы Скворцовской?» «Можете не продолжать», — сказал Пресняков. «Мне про эти цуцели-муцели известно досконально. И Милу Скворцовскую я прекрасно знаю. Ее бурный роман с Аркашкой начался еще в студенческие годы. Вторая половина компании, Тамара и Анатолий Альбицкий, тоже питали друг к другу симпатию. Только и всего. Анатолий еще более или менее был увлечен Тамарой, ей же всегда нравился Аркадий. Однако тогда, на заре туманной юности, она проявила своеобразную деликатность, чего с ней не происходило в зрелые годы, когда для достижения любой своей цели она перла напролом. Тамара не стала перебегать Людмиле дорогу, поскольку у близких друзей катилось дело к свадебке, а Людмила предъявила свои суверенные права на Аркадия раньше. Пришлось ей отступиться. Однако совсем уж не отщипнуть от чужого пирога тоже свыше ее сил. Поэтому во время каникул, которые дружная четверка проводила в Коктебеле, Тамара несколько раз тайком встречалась с Верещагиным. Аркашка, который готов трахнуть все, что шевелится, конечно же, не устоял перед ее чарами. В результате того летнего приключения у Тамары появился ребенок. Окружающие были уверены, что виновником ее беременности стал Анатолий, с которым она часто появлялась на людях. Кстати, Альбицкий страстно желал на ней жениться, несколько раз делал предложение, однако Тамара упорно отказывалась. Видимо, надеялась, что ребенок привяжет Аркадия к ней. Только напрасно надеялась. В аккурат, когда родился Дима, Верещагин женился на Миле Скворцовской. «А что же Альбицкий?» «Альбицкий в полном порядке. Туля женат, работает в какой-то внешней торговой фирме. В основном торчит за границей, в Москве бывает редко. Правда, когда приезжал, заходил к нам в гости, я его видел. Сильный кирельщик. Некто Коростылев вам известен?» «Он, как и Альбицкий, занимается внешней торговлей, поэтому его я тоже видел нечасто. Знаю, что к основной компании Игорь присоединился чуть позже, когда все вместе учились в аспирантуре у одного научного руководителя. Человек он глуповатый, однако с совершенно невероятными связями». Александр Борисович понял, что больше сегодня Пресняков ничем помочь не сможет. Он будет полезен следствию в дальнейшем, когда понадобится что-либо уточнить о событиях из жизни банкирши. Сатирик же не мог дождаться, когда наконец покинет главк. Очень хотел курить, а попросить разрешения стеснялся.